أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение одной книги по акиде. То есть книжка называется «А'ламу суннати л-маншура ли-а'тикади т-та'ифати н-наджияти л-мансура». То есть распространенные мехи сунни, которые указывают на вероубеждение или на убеждение спасенной и победоносной общины. Автор этой книжки, как вы уже знали, الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. الشيخ он сделал эту книжку в виде вопроса и ответа, как вы уже давно знаете. То есть сначала он задает вопрос, потом он дает ответ. На прошлом уроке мы начали разобрать четвертый столб веры. То есть мы начали, то есть вера в Аллаха, вера в его ангелов, вера в его книг. Потом начал разбирать уже четвертый столб веры, вера в его посланников. А шейх, рахимахуллах, он дал нам далили из Корана и сунни, что надо верить в посланников. Потом он дал нам знать, что все посланники пришли, то есть у всех посланников есть один принцип, то есть это призыв к таухиду и предупреждать от ширка. Потом шейх дал нам далили, что далили насчет этого, то есть далили, которые утверждают, что все посланники Аллаха, они пришли с призывом к таухиду и с предупреждением от ширка. Мы с вами, то есть, остановились на вопрос номер 90. Это по арабскому варианту. Сегодня продолжим с шейхом. То есть шейх, после того, как он доказал, что все посланники пришли с таухидом, и он дал нам далили. То есть шейх сказал, что далили бывают два вида. Далиль муджмаль, то есть общий далил, и далил муфассал, то есть частичный далил. То есть он нам дал нам общий далил, который говорит нам, что все посланники пришли с таухидом. Как об этом Аллах в многих аятах сказал, как, допустим, в суре Нахл и другие суры. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал: «Лакад баатна фи кулли уммати ар-расула ан я'буду Аллаха ва джтанибу ат-тагут». Мы послали каждому народу посланника с призывом: «Убуду Аллах», поклоняйтесь Аллаху, и «ва джтанибу ат-тагут», остерегайтесь тагута. И потом шейх дал нам частичные далили. Сегодня продолжим с шейхом. Шейх, то есть вопрос номер 91, он сказал, то есть «Ма далилу اختلاف شرائعهم في فروعهم من الحلال والحرام». الجواب قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. أما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. читаем. А какой по счету у вас этот вопрос? 87. Сад. Да. Какой вопрос? Четвертый. Какие указания имеются на то, что по частным вопросам погромче Абу Джамиль, там эхо у тебя есть. Какие указания имеются на то, что по частным вопросам, имевшим отношение к дозволенному и запретному, религиозные законы, к подчинению которым посланники призвали людей, отличались друг от друга? Ответ. Таким указанием служат слова Аллаха Всемогущего и Великого. Для каждого из вас мы установили свой закон и путь, а если бы Аллах пожелал, то Он, конечно же, превратил бы вас в единую общину. Но Он не сделал этого, чтобы испытать вас в том, что даровал вам. Старайтесь же опередить других в благих делах. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: слова «свой закон» и «путь» означают образ действий и обычай. Нечто подобное говорили также Муджахид, Икрима, Аль-Хасан Аль-Басри, Катада, Ад-Дахак, Ас-Сади и Абу-Исхак Ас-Саби. А в одном из хадисов сообщается, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пророки являются братьями от разных матерей и одного отца, а религия у них едина. По этой религии он подразумевал единобожие, ту религию, с которой Аллах направил к людям каждого своего посланника, и о которой говорилось в каждом ниспосланном им писании. Что же касается религиозных законов, то они отличались друг от друга в том, что касалось велений и запретов, дозволенного и запретного, а сделано это было для того, чтобы испытать вас и посмотреть, кто из вас лучше по делам своим. Давайте посмотрим. То есть, шейх сказал нам, или он объяснил, что все посланники Аллаха, Азза ва Джаль, они пришли с одним принципом. То есть, это самый главный принцип, то есть, призывать Таухиду и предупреждать от куфра и от ширка. Потом шейх дал нам далил и дал нам знать, что понятно, что все посланники пришли с одним принципом, но у каждого пророка или у каждого посланника он имеет свою шариа. Вы знаете, что значит слово шариа на арабском? Шариа — это как религия, то есть совокупность законов от Бога. Это называется шариа. Шариа или шара – это синоним, то есть на арабском языке. То есть все посланники у них были одним принципом – призывать к тавхид и предупреждать от ширк. Но у каждого посланника есть своя шариа, и как просто говорят, шариат. То есть есть своя шариа или есть свои законы. Допустим, даю вам пример. Допустим, во время Муса, алейхиссалям, как я сказал вам, то есть раньше, человек, если он сделал какой-то грех, человек, если он совершил грех из больших грехов, и он хочет покаяться, он должен себя убивать. Как покаяние. То есть, если он хочет доказать, что он покаялся, он должен себя убивать. Ясно? А такая шариа в нашем законе сейчас нету такого. Человек, если он совершил грех, и он хочет покаяться, есть определенные условия, которые вы сами знаете. Понимаете меня? Ясно вам? Допустим, предыдущими шариа, допустим, во время, допустим, Юсуф, алейхиссалям, Юсуф и его, то есть Якуб и так далее, было разрешено делать суджуд для уважения. Вы знаете, что братья Юсуфа, алейхиссалям, они ему сделали суджуд. Это суджуд для уважения. Так ли? А в нашей шариа нельзя делать суджуд никому. Ясно вам? Вы меня понимаете? Даже суджуд для уважения нельзя делать в исламской, то есть в исламской шариа. Ясно вам? Понятно вам? То есть, и такие примеры, то есть их очень много. То есть все законы, все, то есть посланники Аллаха Азза ва Джалла, у них был слав, то есть общие правила, то есть как ученые, допустим, даю вам пример. Допустим, как даже, как можно сказать, как столпы ислама. Все, любой посланник пришел с свидетельством о том, что нет Бога, кроме Аллаха. То есть ля илляха илля Аллах. У всех была молитва. Понятно? У всех была молитва. Но, допустим, у нас мусульмане, мы молимся 5 раз. Так ли? У христиан, допустим, у законов Иса, алейхиссалям, может быть, была, допустим, 5 или меньше, чем это. У Муса, алейхиссалям, то же самое была молитва. Но разница в шариа. То есть у нас 5, у них, допустим, 3 или 10, у Муса еще другое число. У всех есть пост. Мы держим пост, допустим, во время Рамадана 30 дней. То же самое у законов Иса был пост, и у Муса то же самое был пост, но разница, как совершать и сколько совершать. Ясно вам? То есть основы, они одни, но шариат, они разные. То есть законы, они разные. Я думаю, иншаллах, вам понятно, и здесь не стоит, то есть много объяснить, потому что вы уже, иншаллах, поняли, что шейх хотел нам говорить. Ясно, иншаллах? Ясно. То есть, ахи, опять я повторяю, то есть общие правила или общие основы у всех есть. Допустим, все они пришли с, допустим, запретить, допустим, как говорят, употреблять спиртные напитки. Но при законах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, наказание одно, у Муса другое, у Иса третье. Понятно? У всех был пост. Но разница по шариа, сколько надо держать и сколько надо, то есть от скольки до скольки и так далее. Но все они пришли с одним призывом, то есть призывать к тавхиду и предупреждать от ширка. Но, может быть, между ними есть разница была, и должно быть между ними разница по законам или по шариатам. Это, то есть, 91 вопрос. Давайте посмотрим следующий вопрос. 92-й, по арабскому варианту. Так. Шейх говорит, «Хал касса Аллаху джами'а русули фил Кур'ан?» Аль-джаваб, «Кад касса Аллаху алейна мин амбаихим ма фихи кифаятан ва мау'идатан ва ибра, фимма кала та'ала, ва русулан кад касаснахум алейка мин каблу, ва русулан лам наксусхум алейк, فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. читаем. Обо всех ли посланниках Аллах рассказал в Коране? Аллах рассказал нам то, чего было достаточно и что содержит в себе наставление и назидание. После чего Всевышний сказал: «И мы послали посланников, о которых мы рассказали тебе прежде, а также других посланников, о которых прежде не рассказывали тебе. И поэтому мы верим, что все детали того, что Он рассказал о них подробно, как в целом верим, и в то, что Он рассказал в общем». Давай будем еще раз, потому что припевается. Я даже тебя не слышал хорошо. Обо всех ли посланниках Аллах рассказал в Коране? Ответ. Аллах рассказал нам то, чего было достаточно, и что содержит в себе наставление и назидание. После чего Всевышний сказал: «И мы послали посланников, о которых мы рассказали тебе прежде, а также других посланников, о которых прежде не рассказывали тебе. И поэтому мы верим во все детали того, что Он рассказал о них подробно, как в целом верим и в то, что Он рассказал в общем». А вы меня слышно? Слышно. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Давайте продолжим. То есть, я сказал вам, что нам, альхамдулиллах, нам, мусульманам, нам хватит Коран, то, что сказано в Коране, и то, что сказано в сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому мусульманам им не следует, и им запрещено, то есть, читать, допустим, Библию, и то, что в ней находится, как Псалтир, или Евангелие, или Тора, или книги других посланников. Почему? Потому что у нас то, что Аллах Аз-Заджан нам рассказывал, это истинное слово. Поэтому любой мусульманин, если он, допустим, будет читать Коран внимательно, если он послушает хадиты пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу у него будет хорошее представление, и он будет очень много знать о многих посланиях Аллаха Аз-Заджан. Вы меня понимаете? Поэтому любое сообщение, если сказано в книги или в писаниях предыдущих народов, допустим, какое-то сообщение сказано в Библии, оно бывает три вида. Во-первых, это сообщение, первый вариант, оно может быть противоречит то, что в Коране сказано. Понятно? Тогда мы такое сообщение мы должны принять. Поняли меня? Ясно вам, иншаллах? То есть первый вид сообщений, то, что противоречит то, что в Коране сказано. Допустим, Коран сказал нам, что посланники Аллаха, они были правдивыми, и они были верующие и так далее. Если кто-то нам дает нам сообщение, что Соломон или Сулейман, алейхиссалям, он стал вероступником, и он начал поклоняться идолам, мы это не будем принять. Ясно вам? Понимаете вы меня, иншаллах? Потому что это противоречит то, что Аллах говорит нам. Посланники Аллаха, Азза ва Джаль, они большие грехи не делают, в куфр не падают и так далее. Допустим, если кто-то говорит нам, что Нух или Ной, как в Библии сказано, выпил вино, и потом вышел на улицу, аль-яду биллах, голый. Такое сообщение мы не принимаем. И сразу отрицаем. Почему? Потому что это не соответствует с качествами или с манерами посланников Аллаха, о котором он нам говорил в Коране. И тому подобное. То есть первый вид сообщений, то, что противоречит Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы это отрицаем полностью. Второй момент, или второй вид сообщения, то, что согласуется с Кораном или сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда мы это принимаем. Почему? Потому что Коран подтверждал это. Или потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он это подтверждал. Ясно вам, иншаллах? То есть, если кто-то из христиан или из евреев тебе что-то рассказывал о Моисее или об Иисусе и так далее, и ты заметил, что то, что он тебе рассказывал, это есть у нас в Коране или в Сунне, мы это принимаем. То есть, ты не будешь с ним спорить, нет, такого нету, потому что Коран, он подтвердил такие сообщения. Это второй вид сообщений. Третий вид сообщений, как можно сказать, нейтральный. То есть Коран не утверждает и не отрицает. Поняли меня? То есть третий вид это уже то, что Коран не отрицает и не утверждает. мы, значит, такие писания, или такие сообщения, то есть, точнее, можно рассказывать в общем. Понятно? Можно рассказывать просто так в общем, но мы должны быть убеждены, что это из писания 100%, и мы не должны это отрицать 100%. Ясно, иншаллах вам? Понятно? То есть, те виды сообщения, которые Коран не подтверждает и не отрицает, можно рассказывать, но ты указываешь, что эти называются на арабском исраилият. То есть, те сообщения, которые были сказаны в Торе, и в Псалтире, и в Евангелии, в писании предыдущих посланников. Такие сообщения нельзя их отрицать 100% и нельзя их принять 100%. Ты можешь просто рассказывать у Ахль-Китаб, есть у них такие-то сообщения, которые вот так. Поэтому вы должны это обратить внимание. Человек когда сказал обо всех ли посланниках Аллах нам говорит в Коране? Ответ: Аллах рассказывает нам то, чего было достаточно и что содержит в себе наставление и назидание. То, что нам сказано в Коране, если вы заметили, что иногда вы можете найти, что Коран какой-то истории рассказывает коротко. А если читаем, допустим, если человек будет читать то, что в Библии сказано, он может найти очень длительные детали. Как ученые говорят, то есть Коран рассказывает нам то, что для нас приносит пользу. Остальные детали, которые нам не приносят пользу, он нам об этом не рассказывает. Допустим, те молодые парни, которые они зашли в пещеры, знаете, сурат Аль-Кахф. Есть такая сура, называется пещера. Понятно, да? Как их зовут? Из какой стороны они? Как они выглядят? Понятно? Эти информации нам никакую пользу не приносят. Так ли? Поэтому Аллах Аз ва Джалла нам не говорил об этом. И сколько их? То же самое, нам эту информацию никакой пользы нам не приносит. Поэтому, как человек сказал, Аллах Аз ва Джалла рассказывал нам то, что было достаточно, и то, что содержит в себе наставление и назидание. Но Аллах Азза ва Джал не рассказывал о всех посланниках Аллаха Азза ва Джал и о всех его пророках. Он рассказывал нам о некоторых из них. Есть один хадис, который, то есть, некоторые ученые считают, что он с хорошим иснадом. И где есть там сообщение, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, Аллах Азза ва Джал послал 315 посланников. 315 посланников, и он отправил к людям 124 тысяч пророков. Понимаете меня? Есть было такое, то есть, сообщение от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые ученые считают, что этот хадис хорошим иснадом. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И как шейх сказал нам, Аллах Азза ва Джалла, то есть, сам в Коране сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва русулан кад касаснахум алейка мин каблу, ва русулан лам наксусум алейк». То есть Аллах сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «И мы посылали посланников, о которых мы рассказывали тебе прежде, и также других посланников, о которых мы тебе не рассказывали». То есть Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Мы некоторые посланники рассказывали тебе, что с ними случилось». Их около 25 пророков и посланников. И мы сейчас посмотрим, как их зовут. И большинство Аллах Азза ва Джалла нам не говорил об этом. Поэтому, иншаллах, на это должны обратить внимание. Давайте посмотрим следующий вопрос. Человек говорит, то есть это вопрос номер 93 по арабскому варианту. Человек говорит: «Кам самма минхум фил Коран?» Аль-джаваб: سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأصباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. кого из посланников Аллах Всевышний назвал в Коране поименно? Ответ. В Коране были названы такие посланники, как Адам, Нух, Идрис, Худ, Салих, Ибрахим, Исмаиль, Исхак, Якуб, Юсуф, Лут, Шуэйб, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Закария, Яхия, Аль-Яса, Зулькифль, Дауд, Сулейман, Аюб, Иса и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Давай я еще раз прочитаю. Не было хорошо слышно. Еще раз обучим. Кого из посланников Аллах Всевышний назвал в Коране поименно? Ответ. В Коране были названы такие посланники, как Адам, Нух, Идрис, Худ, Салих, Ибрахим, Исмаиль, Исхак, Якуб, Юсуф, Луд, Шуэйб, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Закария, Яхия, Аль-Яса, Зулькифль, Дауд, Сулейман, Аюб, Калена, Иса и Мухаммад. Да благословит, да приветствует Аллах их всех. То есть вы как слышали, Аллах Азза ва Джаль рассказывает нам в Коране о некоторых из посланников Аллаха Азза ва Джаль. Если считать, сколько их, почти 25. Конечно, есть некоторые, сейчас вам я дам. То есть их зовут Адам, и знаете его, Нух, Идрис, Худ, Салих, Ибрахим. Конечно, вы знаете, что Худ и Салих, они были из числа арабов. Из числа арабов, то есть посланники Аллаха из числа арабов. Вы знаете, что не только наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был из числа арабов. Дом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были другие пророки, как Худ и Салих. И некоторые говорят, и Шуайб, и Шуайб. То есть Худ, Салих, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Лут, Шуайб, Юнус, ва Муса, ва Харун, ва Ильяс, ва Закария, ва Яхья, ва Ильяса, ва Далькифль, ва Дауд, ва Сулейман, ва Айюб, ва Асбат. Вы знаете Асбат? Это сыновья Якуб, алейхиссалям. Аллах Азза ва Джалла сделал, чтобы у Якуба, алейхиссалям, были той самой среди его сыновей посланники. Асбат, их называют Асбат, по-русски колени. То есть, ва Иса, ва Мухаммад, عليه الصلاة والسلام وعلى أجمع وعلى صحابة وعلى رسل الله عز وجل الصلاة والتسليم. Вот это имена тех пророков или тех посланников, о которых Аллах عز وجل нам говорил, то есть в Коране. Есть еще другие, но есть разногласия между учеными по этому. Допустим, как Аль-Хидр. Вы, наверное, слышали Аль-Хидри. Аль-Хидр. Есть разногласия между учеными, то есть является ли он пророком или посланником, является ли он праведным человеком или пророком. Понятно? Правильное мнение, что он является пророком. Но опять есть разногласия между учеными. Еще есть, как его зовут, один, его зовут Даниэль. То же самое, некоторые ученые считают, что он является пророком. Дело в том, что нет у нас достоверных сообщений, что он является посланником от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому эти 25 пророков Аллах Азза ва Джалла нам говорит в Коране, поэтому мы должны верить в их именах. То есть, что был пророк Юсуф, Иса, допустим, Мухаммад, Далькифль, Нух, Идрис, Худ, Салих, Исхак, Якуб, Шуайб, Юнус. Такие мы должны их признавать. А остальные, между учеными, есть разногласия по этому вопросу. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить и внимание. Аль-Хидр, то есть, как я сказал вам, некоторые люди знают, думают, что он живой. Правильное мнение, что он не живой, он уже умер. Хотя у шейха аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, у него есть два мнения. одно мнение, он говорит, что Аль-Хидр умер, но другое мнение, которое подтверждает, что Аль-Хидр живой. Но правильное мнение, что Аль-Хидр, алейхиссалам, если он был пророком, он уже умер давным-давно. И суфисты, когда они говорят, что этот человек Аль-Хидр живой и так далее, это неправильно. Аль-Хидр, он умер давным-давно, это правильное мнение. Поэтому вы дальше на это обращайте внимание. Давайте, братья и сестры, я ухожу на 10-15 минут, потому что у нас уже есть время Магриба. Иншаллах, прочитаем молитву на дате 10-15 минут. Иншаллах, и потом после этого с вами продолжим и с шейхом. Я буду включить Коран. Вы слушаете его так пока, пока я, то есть, когда придем, иншаллах. Фадихим фи маудаини мин китаби. الموضع الأول في سورة الأحزاب وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى وهو قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. Кто из посланников был назван обладающими твердой решимостью? Ответ. Таких посланников было пятеро, и Аллах Всемогущий и Великий упоминает о них по отдельности в двух местах своей книги. Первое, оно находится в суре Сонмы, где Аллах Всевышний говорит: «И вот взяли мы с пророков обет, из тебя, из Нуха, Ибрагима, Мусы и Исы, сына Мариам». Второе, оно находится в суре Совет, где Аллах Всевышний говорит: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедовал он Нуху, и то, что мы дали тебе в откровении, и то, что мы заповедовали Ибрагиму, Мусе и Исе, сказав: соблюдайте установление религии и не разобщайтесь в ней». То есть шейх задавал такой вопрос, который вы сейчас его слышали. Кто из посланников был назван «Улиль-Азм Ар-Русуль», то есть обладающим твердой решимостью, или как по некоторым переводам говорят, обладающим твердым духом. То есть кто из посланников Аллаха Азза ва Джал, который он причислил их из числа «Улиль-Азм Ар-Русуль», то есть посланники, обладающими, то есть, твердой решимостью. Шейх сказал пять. Аллах Азза ва Джал говорит нам о них в двух местах в Коране. То есть первое место, Аллах Азза ва Джал сказал нам это в сурат Аль-Ахзаб, 33-я сура, и второе место в сурат Аш-Шура. И эти посланники Аллаха Азза ва Джал, которые называют их «Улиль-Азм Ар-Русуль» пять. То есть это Нух, алейхиссалям, Ибрахим, Муса, Иса и наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Поэтому выучите, пожалуйста, эти, то есть их пятеро. Нух, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям и наш пророк Мухаммад, алейхиссалям, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, вы сейчас заметили, что я вам раньше говорил, что все посланники Аллаха, все они хорошие, и все они достойны доверия, и все мы должны их признавать. Но не все посланники Аллаха, они на одном уровне. Вы меня поняли? Сам Аллах Азза ва Джалла сказал, что Он дал некоторым предпочтение больше, чем другие. Поэтому все посланники, они все хорошие, все верующие, но не все посланники пророка Аллаха Азза ва Джалла, они на одном уровне. Допустим, самые лучшие, то есть посланники, они выше степени, чем пророки. Среди посланников есть самые лучшие пять. их называют Улиль-Азм Минар-Русуль. Нух, Ибрахим, Муса, Иса и наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Из этих пятери, или из этих пяти пророков, самый лучший из них это наш Пророк Мухаммад, алейхиссалату ва саллям. Понятно вам, иншаллах, насчет этого вопроса? Поэтому шейх, то есть, и эти посланники Аллаха, то есть, которые он нам говорил, то есть, они являются, то есть, усва хасана, хорошим примером, потому что они призывали к пути Аллаха Азза ва Джалла очень сильно и терпели. Вы меня понимаете? Они терпели очень много, поэтому почему Аллах Азза ва Джалла, он их называет Улиль-Азм Минар-Русуль. Следующий вопрос. Шейх говорит, «Ман ауалюр-Русуль?» الجواب أولهم بعد الاختلاف هو نوح عليه السلام كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم Кто был первым посланником? Ответ. Первым из них после возникновения расхождений во взглядах среди людей стал Нух. Как сказал об этом Аллах Всевышний, «Поистине мы не спаслали тебе откровения, как не спасылали их Нуху и пророкам после него». Аллах Всевышний также сказал, «До них посчитали ложью слова посланников люди, народа Нуха и ополчившиеся против истины после них». То есть вы должны знать, что первый посланник это Нух алейхиссалам, а первый пророк это Адам алейхиссалам. Ясно вам, иншаллах? Некоторые, шейх ибн Утаймия сказал, что некоторые люди считают, что Идрис, он был первым посланником, но это неправильно. Идрис не был первым посланником. Первый посланник это Нух алейхиссалам. Доказательство это, то что шейх Айя привел, и то самый хадис, который имам Бухари и другие предали, что люди, когда они будут собраны в Ард-Махшар, то есть на месте сбора в судном дне, во время судного дня, они будут там около 50 тысяч лет. Когда они будут ждать долго, они пойдут, и они пойдут к Адаму, алейхиссалам. Понятно? Они пойдут к Адаму, алейхиссалам, и скажут, о, Адам, ты первый пророк, ты первый человек. Понятно? Поговори с своим Господом, пусть он начинает расчет. Вы меня понимаете, иншаллах? Они подойдут к Адаму и скажут, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет. Адам скажет, нет, я не могу. Он, я его ослушаю. Он сказал мне, не кушай с этого дерева, я покушал, идите к другому. Понятно? Они потом идут, потом найдут, то есть, Нуха, алейхиссалам. Они найдут Нуха, алейхиссалам, потом, то есть, скажут ему, о, Нух, ты первый посланник Аллаха. Вот это здесь ашшахид мин аль-хадис. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах? То есть, они скажут ему, ты первый посланник Аллаха. Это вот первый, это, то есть, это далиль, который указывает нам, что Нух является первым посланником. Ясно, иншаллах? То есть, этот хадис передали вам Бухари, рахимахуллах, и другие. Они скажут, ты первый посланник Аллаха, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет. Нух скажет, нет, я не могу. Я попросил у него то, что я не имею права. Ясно? Знаете, что Нух, алейхиссалам, попросил у Аллаха, Азза ва Джалла, чтобы он спас его сын. И его сын были числа кафиров, поэтому Нух, он считает, что это грех, поэтому он не может подойти к Аллаху и попросить, чтобы он начал у него расчет. Потом они идут к Ибрахиму, и потом идут к Муса, алейхиссалам, и Ибрахим скажет, нет, я не могу. Идите к другому, потом идут к Муса, Муса скажет, не могу, потом идите к Иса. Иса ничего из грехов не рассказывает, но он сказал, идите к Мухаммад, алейхиссалату вассалам, они идут пророк алейхиссалям, потом пророк он подойдет и сделает суджуд возле трона Аллаха Азза ва Джаль, и сделает ему тесбих и хваление, потом Аллах Азза ва Джаль скажет ему: «О Мухаммад, ирфа ра'сак, подними свою голову, саль ту'та, проси, мы тебе дадим, вашфа тушафа». И сделай заступничество, и тебе будет, то есть, мы принимаем твое заступничество. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям скажет: «Я раб, уммати, уммати». «О Аллах, моя умма, моя умма». То есть, Нух алейхиссалям, он является первым посланником. Вы должны, иншаллах, эту информацию знать и уточнить. Как шейх Ибн Усеймин указал, что те, которые считают, что Идриса алейхиссалям был первым посланником, это неправильное мнение. Хорошо. Дальше, шейх говорит, 96-й вопрос. Мата кана аль-ихтилаф? Аль-джаваб. Кала ибн Аббас, ради Аллаху анхума, кана бейна Нухин ва Адам ашрату курун. كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. читаем. Когда возникли вышеупомянутые расхождения? Ответ. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: Нуха отделяла от Адама 10 веков, в течение которых они придерживались закона, ниспосланного от Аллаха, после чего среди них возникли разногласия. Аллах Всевышний сказал: «И Аллах направил пророков, как вестников благого и увещевателей». То есть вы, наверное, помните, что раньше я вам то рассказывал, что между Нухом алейхиссалям, между Адамом и Нухом алейхиссалям были 10 веков, и в течение этого периода, то есть 10 веков, все люди были на таухид, то есть ширк еще не появился. А когда народ Нух алейхиссалям, они начали поклоняться праведным людям, Аллах рассказывал в Коране Аних, Вад, Васва, Ваягут, Ваяук, Ванесра. То есть народ Нуха начал поклоняться этим праведным людям. Аллах Азза ва Джалла, тогда он послал первый посланник, Нух алейхиссалям, который призывал к таухиду и говорил им, то есть начал призывать их 950 лет. Представьте себе, 950 лет он им рассказывает о таухиде, поклоняйтесь Аллаху и не делайте ширк. Но потом, как вы знаете, они ослушались его, тогда Аллах Азза ва Джалла приказал ему строить ковчег, и они потом были уничтожены. То есть, когда появилось восхождение, как Ибн Аббас ради Аллаху анху сказал, этот хадис достоверный, как об этом шейх Аль-Бани рахимахуллах говорит. То есть, между Нухом и Адамом было 10 веков, все были на истинный путь и на таухид, только когда народ Нух начали поклоняться праведным людям, то есть у них был гулу, чрезмерность по отношению к праведным людям, и они попали в ширк, тогда Аллах Азза ва Джалла послал первый посланник, и потом началась война и борьба между посланниками и между их народами и так далее. Давайте посмотрим следующий вопрос, 97-й, по арабскому варианту. Шейх говорит: «Ман хуа хатаму ан-набиин?» Аль-джаваб: «Хатаму ан-набиина Мухаммадун عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وغير ذلك كثير. Давай будем читать. Кто является последним пророком и что указывает на это? Ответ. Последним пророком является Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний сказал: «Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужчин, а посланник Аллаха и последний из пророков». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Появится среди членов моей общины 30 лжецов, каждый из которых станет утверждать, что он является пророком. Но это я последний пророк, и не будет пророка после меня». Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил Али, да будет доволен им Аллах: «Разве не хочешь ты занимать при мне такое же положение, как занимал Харун при Мусе, с той лишь разницей, что после меня пророка уже не будет?» А в хадисе об антихристе сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А я последний из пророков, и не будет пророков после меня». Известно также и много других подобных примеров. Абу-Джамиль, еще раз можешь повторить еще раз, потому что не слышно. Кто является последним пророком и что указывает на это? Ответ. Последним пророком является Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний сказал: «Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужчин, а посланник Аллаха и последний из пророков». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «Появится среди членов моей общины 30 лжецов, каждый из которых станет утверждать, что он является пророком. Но это я последний пророк, и не будет пророка после меня». Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил Али, да будет доволен им Аллах: «Разве не хочешь ты занимать при мне такое же положение, какое занимал Харун при Мусе, с той лишь разницей, что после меня пророка уже не будет?» А в хадисе об антихристе сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А я последний из пророков, и не будет пророка после меня». Известно также и много других подобных примеров. Давайте посмотрим и будем разбирать то, что шейх рахимахуллах хотел нам говорить. То шейх сказал: «Кто является последним пророком?» Ответ. Последним пророком является Мухаммад, алейхи салату вассалям. Это акида. Это, то есть, вера, убеждение должно быть у каждого мусульманина, что Мухаммад, алейхи салату вассалям, сын Абдуллы, сын Абдул-Мутталиб, он является последним пророком от Аллаха Азза ва Джал. После него не будет никакого пророка и не будет никакого посланника. И после Корана не будет никакого писания от Аллаха Азза ва Джал. И любой человек, если он отрицает это, он является кафиром. Вы меня понимаете? У Шейха Азима Баз здесь очень маленькая, хорошая статья. Она, наверное, переведена на русском языке. То есть насчет необходимости соблюдения сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, дарурат иттиба сунната Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ва куфру ман анкараха. То есть необходимость соблюдения сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тот, который ее отвергает, он является кафиром. Почему надо это знать? Потому что появились сейчас заблудшие течения, их называют аль-Кадьяния. Наверное, слышали о них, аль-Кадьяния или аль-Ахмадия. То есть вы слышали далили? Давайте сначала я дам вам далили из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и потом посмотрим заблуждение этих кадьянитов. То есть, почему мы должны быть убеждены, что Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, он был последним пророком? Доказательства из этого очень много. И из Корана, и из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давайте посмотрим далили из Корана. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Ахзаб: «Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджали». Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужчин. Эта ая была ниспослана, потому что вы знаете историю, что Зайд ибн Харитха, это один из величайших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, он очень сильно любил его. Понятно? Зайд ибн Харитха, он что я хотел, то есть он хотел, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, усыновил его. Поэтому он начал себя называть Зайд ибн Мухаммад. Хотя его зовут Зайд ибн Харитха. Понятно? Он его зовут, то есть он начал себя называть Зайд ибн Мухаммад. То есть это было принято во время джахилия. То есть чтобы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям усыновил его, или чтобы он был для него, да, приемный сын. Аллах Азза ва Джалла ниспослал эту аю для уничтожения такого убеждения или такой идеологию, что нельзя в исламе, то есть усыновлять, то есть вы меня поняли, то есть брать кого-либо как сын. Понятно? Аллах Азза ва Джалла в самом начале суры Аль-Ахзаб, он говорит: «Удъухум ли абаихим». Зовите их по именам их отцов. Ясно вам, иншаллах? Поэтому, иншаллах, вы должны это обратить внимание. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ма кана Мухаммадун аба ахадим мин риджаликум». То есть Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин. Поэтому уже Зайд начал себя называть Зайд ибн Харитха. «Валякин Расул Аллах». Но он посланник Аллаха ва хатаму ан-набийин. И он является, то есть, печатью пророков, или последний из пророков. Ясно, иншаллах? Это первая ая. Потом наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадите, что сообщили нам, что появится лжи пророков, которые будут считать, что они являются пророками. И во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, такие появились, как Мусайлима, и Асуд аль-Анси, и Саджах. Были такие люди, которые они начали считать себя пророками и посланниками. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, воевали против этих кафиров и муртеддов. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что появится среди его умми 30 лжецов. Каждый из них, он будет считать себя пророком. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: وأنا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. То есть появится среди членов моей общины 30 лжецов, каждый из которых станет утверждать, что он является пророком. Но это я посланник Аллаха, посланник, то есть последний пророк, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: но я последний пророк, и не будет пророков после меня. Ясно вам? То есть этот хадит доказывает нам, что после пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не будет никаких пророков. Дальше, в Сахих Бухари, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Алию: «Ама тарда ан такуна минни би манзилати Харуна мин Муса, илля аннаху лейса набийан ба'ди». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Али ибн Аби Талиб: «Разве не хочешь ты занимать при мне такое же положение, какое занимал Харун при Муса?» Ясно, иншаллах вам? Разве не хочешь ты занимать при мне такое же положение, как занимал Харун при Муса? Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: но с той лишь разницей, что после меня не будет никакого пророка. Слышно? То есть после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не будет никакого пророка от Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, и тому подобные аяты, далили. То есть любой мусульманин, он должен свидетельствовать о том, что Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, является пророком и является последним посланником. И любой человек, если он не будет уверен в это, или у него будет сомнение, он является кафиром и муртеддом. Возвращаемся к кадианитам. То есть я сказал вам, что появилось такое течение, их называют Аль-Кадиания, и другое течение, их называют Аль-Бахаия. То есть Аль-Кадиания, эти люди из Индии. Их называют Кадьяния, потому что руководитель этого течения, он из города Кадьян. Кадьян — это город в Индии. Их называют Кадьяния, их называют Ахмадия. Если Кадьяния, потому что их руководитель вышел из города Кадьян в Индии. Если их называют Ахмадия, потому что их руководитель, он один индийец, его зовут Ахмед Мирза Гулам. То есть Ахмед, Ахмадия, и Кадьян, Кадьяния. То есть Ахмед Мирза Гулам, этот мунафик, этот лжец, враги ислама его поставили в Индии для борьбы против джихада. Понятно? Когда появилось, то есть у мусульман, то есть энтузиазм, чтобы выгнать англичане из Индии, понятно, и мусульмане начали собраться и так далее, враги ислама поставили этот мунафик, или этот зиндик, Ахмед Мирза Гулам. Что он сделал? Ахмед Мирза сказал: Мухаммад не является последним посланником. Вы меня поняли? Вы меня понимаете? Он сказал: Мухаммад не является последним посланником. И он сказал, что пророчество продолжается. Он сказал, что пророчество продолжается после Мухаммада, алейхиссалату вассалям, поэтому он считает себя пророком. Этот Ахмед Мирза Гулам, этот зиндик, он считает себя пророком после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То же самое появились одно заблудшее течение, их называют Аль-Бахаия. Аль-Бахаия, то есть это последователи, один лжец, его зовут Бахаддин, он из Ирана. То же самое, он одно и то же говорит. Пророчество после Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пророчество после Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не закончилось. То есть продолжается пророчество после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Эти течения, то есть Кадьяния и Бахаия, они являются занадика, то есть они являются кафирами. Понятно? Они являются кафирами. И Ша'азим ибн Баз, у него есть фатва, фатва по этому вопросу в его книгах. И не только Ша'азим ибн Баз, и многие ученые говорят, что Аль-Кадьяния и Аль-Бахаия, эти люди не мусульмане. Они не являются мусульманами, потому что они отрицают, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является последним пророком и посланником. Я хочу вам сказать, какие шубухат у них есть, и ответ на эти шубухат, чтобы вам стало ясно. То есть, конечно, у ахмадитов, то есть, есть другие заблуждения. Ахмадиты, они считают, что Иса, алейхиссалам, умер. И они считают, что их не Ахмед Мирза, это Махди. Они не признают, что Махди будет. Они говорят, что Махди уже появился, это их не лжец, Ахмед Мирза Гулам. И другие ложные убеждения. Мы не будем говорить о Махди и о Иса, алейхиссалам. Давайте мы будем посмотреть, то есть Бахаддин, Бахаия, их называют Бахаия из слова Бахаддин. То есть давайте посмотрим шубухат, потому что они здесь появились, и они начали, то есть, сомнения и смуту делать. Во-первых, они говорят, нет далила. Они говорят, что нет далила, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является последним посланником. Вы меня поняли? Они говорят, дайте нам далили из Корана. Они, конечно, сунну не признают. Они сунну, хадис пророка, алейхиссалату вассалям, у них Аль-Бухари и Муслим, это враги пророка, алейхиссалату вассалям. И они толкуют, то есть тот хадис, который им не нравится, они толкуют по-другому. Или они начинают плохо говорить о имам Бухари, имам Муслим и так далее. Поэтому они, если ты даешь им далили из сунни, они это не признают. Говорят, это сунна, это сам Бухари и Муслим, они сами придумали. Поэтому они отрицают сунну, поэтому они являются кафирами. То есть они тебе говорят, дай нам далили из Корана, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является последним посланником. Ты когда приводишь аят, что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد نيابلات أتسوم واشخ موشين نؤن بسلانك الله إي خاتم النبيين تس بسلدني пророк или печат пророков. Они говорят, во-первых, Аллах не сказал печат посланников или последний посланник. Аллах сказал последний пророк. во-первых, и они говорят «хатам», то есть они, во-первых, потом говорят «хатам» на арабском означает «кольцо». Вы меня понимаете? И спросите любого араба, что значит «хатам»? Он тебе скажет, что «хатам» — это кольцо, которое ты одеваешь на пальцы. То есть они понимают «хатам ан-набиин», то есть «кольцо». Слово «хатам», потому что они потакают своим желанием, и они искажают смысл Корана, они говорят «хатам», и здесь имеется в виду, что он красивый. То есть одним из красивых пророков. Ясно вам? Вы меня поняли? Вот эти шубухат, которые они, эти кафири и эти занадиха, они проводят насчет эти аяты и так далее. Как надо им ответить? Шейх Салих ас-Синди, он дал, Шейх Салих ас-Синди, он был здесь, и он дал, то есть, им очень сильные ответы, и писал рад опровержение насчет этого вопроса. Во-первых, толковать слово «хатам» как кольцо, понятно, как кольцо или как кольцо, это ни один из наших праведных предшественников так толковал. Вы меня поняли? Вы меня понимаете, иншаллах? Это во-первых. Во-вторых, любой араб, если он читает эту аю, то есть любой араб, если читает эту аю, он не понимает эти слова. Он не понимает, что здесь хатам подразумевается кольцо. Вы меня понимаете? Потому что как на русском языке, то есть плохо слышно. Слышно вам сейчас? Слышно, да? Баракаллаху фикум. То есть хорошо. То есть, во-первых, понимать слово «хатам» как кольцо, во-первых, не со стороны арабского языка, то есть со стороны сияка, текста, нельзя так понимать. И во-вторых, ни один из наших праведных предшественников так толковал. Почему постоянно мы говорим, надо понять Коран и Сунна, как поняли наши пророки, саллаллаху алейхи ва саллям. Ясно вам, иншалла? Почему надо понимать Коран, как наши праведные предшественники? Потому что любой человек, он может прийти и изменить акиду, и толковать Коран, как он хочет и как ему хочется. Поэтому, во-первых, надо сказать, что слово «хатам», ни один из наших праведных предшественников, он это не сказал. Такого толкования нету. Если такого толкования нету, то значит, этот человек, он сам придумал такое толкование. Это во-первых. Во-вторых, то есть, сияк аль-ая, то есть, сам контекст дает нам знать, как надо понимать слово «хатам». Вы меня понимаете, братья и сестры? Да, на арабском языке мы не отрицаем, что на арабском языке слово «хатам» — это значит «кольцо». Но контекст, то есть слово, где оно находится, в каком предложении, в какой фразе, дают тебе понимать, что, какое значение подразумевает. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах вам? Поэтому, то есть, ни по контексту, ни по толкованию наших праведных праведных предшественников, такого нет. Давайте посмотрим. Они сказали, или они говорят, что Аллах не сказал, он последний посланник. Аллах сказал, что он последний пророк. Ученые сказали, эта ая против них. И аль-хамду-илля, потому что Аллах знает, что появятся такие течения. Аллах сам, потому что Аллах Азаджи, он умный, он мудрый, Аллах Азаджи, он мудрый. Он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он является хатам ан-набиин, то есть последний пророк. Потому что вы знаете, что каждый посланник пророк, но не каждый пророк посланник. Так ли? Каждый посланник пророк, но не каждый пророк посланник. То есть посланник — это уровень или степень выше, чем пророка. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, потому что он мудрый, и Аллах Азза ва Джалла, потому что он знает, что появятся такие течения. Аллах сказал в Коране, Мухаммад – печать или последний пророк. Если он сказал последний посланник, это не говорит нам о том, что не будет пророков. Так ли? Если он сказал, он был последним посланником, это не говорит нам о том, что не будет пророков после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому вы сами заметили, что даже в хадисах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, часто говорит «Байда аннаху ла набия ба'ди» – «Нет пророка после меня». И он не говорит «Нет посланника после меня». Большинство хадисов, если вы будете читать, если вы будете обратить внимание, вы найдете, что пророк, алейхиссалату ва саллям, говорит «Нет пророка после меня». Я думаю, что вам это понятно. Ясно вам? Насчет сомнения или шубухат, которые они приводят насчет этих аят. И, конечно, эти люди из-за такого страшного толкования, они выходят из рамки ислама. Потому что этот человек начал играться со стороны арабского языка, понятно? И он хотел исказить, то есть смысл аяти из Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому они являются кафирами. И шейх Азим Баз, когда его спросили, что одна женщина вышла замужем за кадианита, он сказал, этот брак не является официальным, потому что она вышла замужем за кафира. Ясно? Этот брак не является официальным. То есть этот кадиан или эти кадиания, опять повторяем, то есть их руководитель, его зовут Ахмад Мирза Гулям. Ахмад Мирза Гулям, он кафир, муртед, он не является мусульманином, потому что он не признает, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был последним пророком. То же самое насчет Бахаддин, Бахаия. То же самое появились эти течения, Бахаия, они говорят, что Бахаддин это пророк после Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и они говорят, что пророчество продолжается после Мухаммада, алейхиссалату. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И шейх, рахимахуллах, джазаллах хайр, что он именно такой вопрос поставил, чтобы мусульмане знали эти убеждения, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он последний пророк. После Мухаммада не будет никакого посланника. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх сказал, то есть 99-й вопрос по арабскому варианту. Шейх говорит, «Бимада хтусса نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء الجواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام سليش نمام وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى عامة الناس وبعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. نعم. Чем наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отличался от других пророков? Ответ. Он, саллаллаху алейхи вассалям, отличался от других многими особенностями, которые можно классифицировать следующим образом. Как мы уже Абу-Джамиль, не слышно, я тебя не слышу. Слышно в полтолке? Я тебя не слышу. В скайпе не слышишь? Я тебя не слышу. Ну давай, читай. Чем наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отличался от других пророков? Ответ. Он, саллаллаху алейхи вассалям, отличался от других многими особенностями, которые можно классифицировать следующим образом. Как мы уже упоминали, он был последним пророком. Кроме того, он, саллаллаху алейхи вассаляма, был господином потомков Адама, на что указывает одно из толкований слов Всевышнего: «Мы отдали предпочтение одним посланникам перед другими. Были среди них такие, с которым Аллах говорил, а некоторых из них Он вознес на много ступеней». И указанием это служат слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Я господин потомков Адама, однако я не горжусь этим». Кроме того, он, саллаллаху алейхи вассаляма, был направлен ко всем людям и джиннам, на что указывают слова Всевышнего: «Скажи, о люди, поистине я посланник Аллаха ко всем вам». И Аллах Всевышний также сказал: «А мы направили тебя ко всем людям только как вестника блага и увещателя». И сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мне было даровано 5 вещей, которые не были дарованы никому из пророков до меня. Мне была оказана помощь страхом, который охватил сердца моих врагов, живущих от меня на расстоянии месяца пути. Земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, время молитвы, пусть молится на этом месте. Военная добыча, которую не разрешалось брать никому из пророков до меня, была дозволена мне. Мне было даровано право заступничества. И кроме того, раньше каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был послан ко всем людям». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отличался целым рядом других особенностей, о которых мы не упомянули и о которых говорится во многих хадисах. Давайте посмотрим, что Аллах Аззаджа, что Шейх Рахимахуллах хотел нам говорить. Шейх сказал в своем вопросе: чем наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, отличался от других пророков? Вы должны знать, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, имеет, то есть отличие или хасаис, как Шейх сказал, который отличает его от других пророков. И он сам имеет отличие, которое отличает его от его умми. Понимаете меня? То есть наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он имеет отличие, или хасаис, на арабском называется хасаис, который отличает его от других посланников. И сам наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, имеет отличие, которое отличает его от его умми. Шейх здесь начал говорить именно о отличиях, который отличает наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, от других пророков и посланников. Сейчас сказал их очень много. И он был прав. Рахимахуллах. Во-первых, сейчас сказал: «Каунуху хатам ан-набиин». То есть первое отличие, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является последним пророком. То есть после пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не будет никакого пророка. Дальше. Аллах Шейх говорил, что из отличия пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что он самый лучший человек на этой земле. Как он об этом, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ана сайиду валиди Адам», «Я господин потомков Адама». То есть мы должны верить, мы должны быть убеждены, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он самый лучший человек на земле. Самый лучший человек на земле. Он лучше, чем Ибрахим, лучше, чем Муса, лучше, чем Иса, лучше, чем всех посланников и всех людей. Дальше. Человек говорит, что отличие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от других пророков, что он был послан ко всем людям. Вы знаете, что пророк Мухаммад алейхиссалям сказал нам, что раньше каждый посланник он был послан к определенному народу. Именно понимаете? То есть, если он был, допустим, если был какой-то пророк, он был послан, допустим, к русским, допустим. Если он видел одного из арабов, или одного из украинцев, или одного из африканцев и так далее, он не обязан ему дава сделать. Почему? Потому что он не послан только к определенному народу. Ясно? То есть какой-то народ или какая-то община, он был только послан к этим людям. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он не был послан к определенному народу. Он был послан ко всем людям. Поэтому враги ислама, когда говорят, что Мухаммад он был послан для арабов, это неправильно. Шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах опровергал такое высказывание, потому что христиане во время шейха аль-Ислам дали якобы 9 далилов из Корана, что Коран или что ислам для арабов. Если читаете эти далили, вы будете просто, как называется, вам будет смешно. Они говорят, Аллах говорит в Коране, «Иннаху Кур'анун араби». Воистину это Коран на арабском языке. Они перечисляют такие аяты, много. Где Аллах Азза ва Джалла говорит, что этот Коран был ниспослан на арабском языке. Поэтому они говорят, значит, Коран только для арабов. А это неправильно. Шейх аль-Ислам опровергал это. И шейх аль-Ислам сказал, то есть далили из Корана, из сири пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям доказывают, что это то, что они говорят, является ложью. То есть он дал им аяты, которые вы сейчас читали, шейх он рахимахуллах привел. Аллах азза ва джалла сказал в Коране: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Скажи: о люди, поистине я посланник Аллаха ко всем вам. Почему такие аяты они не напоминают? Почему эту аю они на нее закрывают глаза и причисляют только те аяты, где там сказано, что Коран был ниспослан на арабском языке? Или когда Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, скажи своим близким людям. Поэтому вы должны, иншаллах, вам хорошо, чтобы знать эти ая или эту далил, которые доказывают нам, что пророк Мухаммад алейхиссалату ва саллям, он не был послан для арабов только. И если сейчас даже смотреть, сейчас даже мусульмане, сколько их? 1 200 000 000. Так ли? Мусульмане сейчас в мире сколько? 1 200 000 000. Арабы сколько? Если считать все мусульмане, которые живут в арабских странах, их 350, пусть будет 400 миллионов. Пусть будет 400 миллионов. Вы меня понимаете? Пусть будет 400 миллионов. То есть это 1/3. То есть арабы, их число только 1/3. А остальные умми, они не арабы. Вальхамду иллах. Из Индонезии только 120 миллионов. Из Индонезии только есть 120 миллионов. Из Индии 100 миллионов мусульман. Вальхамду иллах. Раббил аламин. Поэтому то, что они говорят, что Натииса не был послан ко всем. Иса, алейхиссалям, он не был послан ко всем. И шейх аль-Ислам, рахимахуллах, дал им доводы из их писаний. В Библии сказано, Иисус сказал, я был послан только к погибшим овцам дома Израиля. Есть такой стих в Библии от Матфея. Он сказал, я был послан только к погибшим овцам дома Израиля. Так Иисус, мир ему, он об этом сказал и в Библии. Поэтому, если он говорит, что он только он был послан к погибшим овцам дома Израиля, то значит, это далил против них. Давайте мы возвращаемся к нашим пророкам Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Шейх аль-Ислам объяснил, баракаллах фикахи, жазакаллах хайр. Шейх аль-Ислам объяснил, что аяты из Корана доказывают, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не был послан только к арабам. И шейх аль-Ислам сказал, жизнеписание пророка, алейхиссалату вассалям, если кто-то прочитает жизнеписание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он найдет, что сам пророк призывал другим народам, кроме арабов. Если кто-то из вас читал написание пророка Мухаммада, вы найдете, что он писал письмо к Кисра, Хасрой. Так ли? Кисра – это руководитель перцев. И он, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал к Кесару, то есть писание, к Кайсар, или Кесар – это руководитель римлян, Ар-Рум. Знаете эту историю, эту историю, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, послал к Кесару, то есть писание, послание, он сказал: «Мин Мухаммадин Расулиллах иля Кайсар Азим Ар-Рум». От Мухаммад, посланник Аллаха, к Цезару. Самый великий человек у римлянных. Аслим Таслам. Принимай ислам, ты будешь спасен. И потом Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дал аяты из Корана: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказали, писал в письме от Мухаммада, посланник Аллаха, к Цезару, великий из числа римлянных, то есть ассаляму аля ман иттабиа аль-худа, мир тому, который следует за истину или по истинному пути. Потом Аллах азза ва джалла, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, писал ему эти аяты из Корана в суре аль-Бакара: «О обладатель Писания, приходите к одному слову, равному для нас и для вас, чтобы мы не поклонялись никому, кроме Аллаха, и чтобы мы не поклонялись, чтобы «Алля на'буда илля Аллах, ва ла нушрика бихи шайа», чтобы мы поклонялись единому Аллаху, и мы не обращались или не поклонялись помимо Ему кому-либо, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, чтобы мы не начали поклоняться друг другу. И потом Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Аслим таслим», принимай ислам, ты будешь спасен. То есть это письмо, как шейх аль-Ислам и другие ученые говорят, это письмо доказывает нам, что ислам не был только для арабов. Так ли? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он призывал Цезарь к исламу, он сказал ему: принимай ислам. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал Хасрой и сказал ему: принимай ислам. И Цезарь, и Хасрой, они не были числа арабов. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И как шейх сказал, Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, он был послан ко всем людям, к арабам и к неарабам. Это одно из отличий нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, от других пророков. Дальше шейх сказал, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было дано очень много отличий. Из них, как сам пророк Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, сказал: мне было даровано 5 вещей, которые не были дарованы никому из посланников Аллаха до меня. Мне была оказана помощь страхом, то есть нусурту бир-руъби масирата шахр. Мне была оказана помощь, то есть страхом, который охватил сердца моих врагов, живущих от меня. То есть люди, если слышали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или его последователи идут на войну, сразу Аллах азза ва джалла внушает в их сердцах страх от Мухаммада и от его последователей. То есть такое отличие не было у других посланников. Кроме этого, сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в Коране: земля была сделана для меня местом для совершения молитвы. Вы меня понимаете? То есть мусульманин, он может молиться, и где он был. То есть «джу'лати аль-арду масджидан ва тахура». То есть Аллах азза ва джалла сделал землю для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, место для поклонения, то есть место для совершения молитв, и тахур, средства для очищения. Вы знаете, что мусульманин сейчас, он может молиться в любом месте. Самое главное, чтобы там не было наджаса. и не были признаки куфра. Так ли? Ты можешь молиться в мечети, на улице, в офисе и где-нибудь. Это то же самое, одно из отличий нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от других посланников. То же самое тайаммум. Аллах Азза ва Джалла сделал для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, землей средства для очищения. Мусульманин может, если не нашел воду, он может делать тайаммум, то есть очищение песком. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла разрешил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, брать трофею. Вы знаете, что после, после войны люди, они собирают трофею. Так ли? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Азза ва Джалла разрешил ему брать эти трофеи. Вы меня понимаете? Да, то есть эти трофеи или эти военные добычи. Понятно, да? Военные добычи, им бы, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было разрешено взять эти. Раньше нельзя. Раньше собираешь эти добычи, Аллах посылает огонь из неба, уничтожает эти добычи. А для умми пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для, потому что Аллах Азза ва Джалла хотел добро и по его милости разрешил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и его умму взять эти военные добычи или трофеи. Ясно, иншаллах вам? Раньше такого не было запрещено пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и так. То же самое, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было даровано право на заступничество. Ясно? Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ему было дано право на заступничество, то есть аш-шафа'а. Самая большая шафа'а, или самое большое заступничество в судный день, только наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он это сможет сделать. То есть шафа'а, заступничество, чтобы Аллах начал расчет. Ясно вам? Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, шейх, когда сказал, или хадис, когда сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было даровано заступничество, и здесь имеется в виду, что заступничество, чтобы начинать расчет. Вы помните, что полчаса назад я вам рассказывал, что хадис, когда люди, они сначала идут к Адаму, так ли? Говорят, о, Адам, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет. Он скажет, нет, я не могу, идите к другому. Они идут к Нуху. О, Ной, поговори со своим Господом, пусть он начинает расчет. Он скажет, нет, я не смогу, идите к другому. Они идут к Ибрахиму. Ибрахим скажет им, не могу, идите к другому. Они идут к Муса, алейхиссалям. Муса тоже сам скажет, я не могу. Они идут к Иса. Иса скажет им, идите к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. И когда они идут к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, ана лаха, ана лаха. То есть я это сделаю, или я могу это делать, я могу это делать. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он подойдет возле трона Аллаха Азза ва Джал, и сделает суджуд, и он будет хвалить Аллаха Азза ва Джал, делать ему тасбих. После этого Аллах скажет пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимай свою голову и проси, мы тебе дадим. И тогда Аллах Азза ва Джал начинает расчет. То есть то, что отличает пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, от других посланников, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было дано аш-шафа'а аль-узма, или аш-шафа'а аль-кубра, большое заступничество в судный день. Никто из посланников, он может это делать, кроме нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как шейх сказал, то, что которое отличает наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, от других пророков, их очень много. Допустим, я даю вам еще другие примеры. Шейх, он здесь сказал некоторые, джазаллахир, я даю вам еще другие. Кроме этого, то, что отличает наш пророк Мухаммад, алейхиссалям, от других пророков, что Аллах, Азза ва Джал, дал ему самое большое чудо. А что за такое, что за чудо? Самое большое чудо только Аллах, Азза ва Джал, дал пророку Мухаммад, алейхиссалям. Что за чудо? Или аль-муаджиза? Да, это Аль-Куран Аль-Карим. То есть это то же самое отличает пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, от других пророков. Кроме этого, вы знаете, что в Сахих Бухари и Муслим пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть в Сахих Муслим пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что он первый человек, который в рай войдет. И он первый человек, который откроет ворота рая. Вы знаете, что люди, после того, как пройдут на мост, который над адом, и они будут там собираться, они не смогут заходить в рай. Почему? Потому что Аллах Азза ва Джаль поставил там ангел, и этот ангел, ему было велено не открыть дверь только для Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому, когда в хадисе сказано, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он будет подскучать под дверью, ангел скажет, кто? Пророк, алейхиссалату ва саллям, скажет, Мухаммад. Ангел скажет, мне было велено открыть, то есть эту вороту или эту дверь только для тебя. Поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он является первым человеком, который пройдет на мост, и первый человек, который откроет рай и пройдет в рай. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он будет первый человек, от которого могила будет раскрыться. Вы меня понимаете? Люди, когда будет судный день, то есть люди, когда они будут воскрешены, первая могила, которая раскроется и открывается, это могила пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня, как об этом сказано в Сахих Муслим и другие? Поэтому отличие, которое Аллах Азза ва Джалла дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и отличает его от других посланников, их очень много. Шейх, рахимахуллах, дал нам некоторые из них. Давайте, иншаллах, на это останавливаем. И, иншаллах, на следующем уроке мы с вами продолжим эту тему с шейхом, рахимахуллах. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, пишите админу Джаним. Иншаллах, и он прочтет. У нас есть такие правила, то есть, если у кого-то есть вопрос, пусть он задает вопрос админу. И админ, иншаллах, прочтет меня. Баракаллаху фикум, и джазакум аллах. Один брат спрашивает то, что некоторые говорят, что первый, который зайдет в рай, это Биляль. Ахи Биляль, он не первый, который в рай зайдет. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он просто слышал Кар'ани Али, то есть он слышал звук от туфли Биляля в раю. Понятно? Но это не значит, что Билал, он зайдет в рай до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Баракаллаху фикум. Да. А у тебя есть вопрос, Кита? Есть. Давай прочитаем. Кто из ранних ученых считал Аль-Хидра пророком? Именно из ранних ученых. Надо посмотреть, я не помню. Я не помню из ранних ученых, но я могу принести это. Есть у меня работа по этому вопросу. Из ранних ученых я не помню, кто сказал или указал, что Аль-Хидр, алейхиссалям, он является пророком. Да. Хидр и Хизр – это одна и та же личность? Еще раз. Хидр и Хизр – это одна и та же личность? Хидр и что? И Хизер, Хизер. То есть Аль-Хадр или Аль-Хидр – это пророк, или если взять одно из мнений некоторых ученых. Он был пророком. Хизер, я не знаю, если такое имя есть такое, но на арабском Аль-Хитр. Баракаллаху фику. Да. Сколько отличий примерно пророка, саллаллаху алейхи вассалям? И когда вы нам расскажете остальные отличия? Еще раз. Сколько отличий примерно у пророка, саллаллаху алейхи вассалям? И когда вы нам расскажете остальные отличия? Отличий их много. Я не знаю их сколько. Их много, то есть надо считать, как я сказал, есть определенные работы по этому вопросу. Надо считать это сколько. Но сколько их сам, я не знаю. Аллаху алейкум. Если, иншаллах, будет возможность, постараюсь, иншаллах, материал по этой теме, подготовить. Да, баракаллаху алейкум. Перечислите, пожалуйста, всех пророков, но по очередности. Я перечисляю имена посланий пророков, как шейх рахимахуллах, он сказал. Но по очередности надо это посмотреть по времени. То есть шейх, он причислил 25. Адам, Нух, Идрис, Гуд, Салих, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Лут, Шуайб, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Закария, Яхья, Аль-Яса, Залькифл, Давуд, Сулейман, Айюб, Ваиса, Ва Мухаммад, алейхи салату вассалям. Понятно? Вот эти имена пророков, которые Аллах Азза ва Джалла нам говорил в Коране. По очередности надо посмотреть только дату. Баракаллаху фик. Можно ли читать дополнительные суры из Корана в молитве Зухр и Аср? Если ты стоишь за имамом. Чтение другой суры из Корана это является сунной, то есть из дополнительных поступков молитвы. Человек, если он хочет читать одну маленькую суру или другую, У него есть возможность, он может читать, если имам еще руку не сделал, он может читать другие аяты, более по длине или какую-то другую суру. Баракаллаху фик. Да. Расскажите про условия такфира. Чтобы обвинить кого-либо в такфире, должно быть шурут и должны отсутствовать муани. То есть и шурут, во-первых, он должен знать это. То есть если он не знает, он джахиль, его не обвиняют в куфри. Во-вторых, он должен желать это. То есть это было по его воле. Потому что если был маня, который его называют аликрах, то есть заставление или давили на него, это причина или это уважительная причина, чтобы его не обвинить в куфри. Понятно? То есть он должен по его воле, его не заставили. Потому что если есть икрах, его заставили, это не является куфром. Это не является куфром, как это было слышно, сделано с Амар ибн Ясир, радиаллаху анху, когда его заставили оскорблять пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Третье, он не должен быть сказать это слово по ошибке. Вы меня понимаете? Потому что если он какое-то слово сказал по ошибке, то есть он это не захотел, это является, то есть, уважительной причиной, чтобы его не обвинить в куфри. Вы знаете, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал нам, что был один человек, который он ходил по пустыне, и у него, с ним была его верблюда, где там есть все его и еда, и питья, и так далее. Этот человек, когда он в молитве, то есть в пустыне, он убегал от него, это его верблюда, он сидел и под деревом и ждал смерти, потому что он потерял свою верблюду, как об этом было сказано. Вдруг этот человек видел его верблюду и нашел ее, и держал у себя. Он сказал: «Аллахумма анта абди ва ана раббук». «О Аллах, ты мой раб, и я твой Господь». Вы меня понимаете? Этот человек из-за того, что он из-за сильной радости, и потому что он нашел свою верблюду, и он думал, что он уже все умрет, когда увидел свою верблюду, взял ее, хотел, то есть благодарить Аллаху Азза ва Джаль, он сказал: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Поэтому, как мы сказали, то есть один из матакир, этот человек, он какое-то слово сказал, и он не хотел это, то есть припутал, или высказал те слова, которые он не хочет, и вообще это он об этом не думал, тогда его нельзя обвинить, его нельзя обвинить в куфри. Четвертое, его нельзя обвинить в куфри, если у него был тауил саэл. Тауил — это значит, как, если он толкует аяти или хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это толкование является ошибочным, но это толкование имеет основу, будь это со стороны арабского языка, или будь это со стороны фикха и так далее. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? То есть, если он сделал тауил, но тауил саир, то есть, если он толковал какие-то аяты или какие-то хадисы неправильно, но на основе его толкования или его разъяснения есть какие-то основы, или есть какие-то принципы. Допустим, я даю вам пример. Те, которые толкуют, Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, что он имеет две руки. Так ли? Очень много аят из Корана, и где об этом сказано. То есть, если кто-то толковал две руки, это значит щедрость. Потому что арабы говорят о человеке, то есть, если он щедрый, человек имеет руку. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть сказал его, когда спросили, кто из твоих жен, она будет быстрее, то есть умереть после тебя, он сказал: «Атвалухунна ядан», та, которая имеет длинную руку. И здесь имеется в виду, то есть она самая щедрая, и оказалась Джейна ради Аллаху Анна. Поэтому если кто-то из Муатазила или Ашаира или Джахмия толковал аль-яд, рука, имеется в виду, то есть щедрость или могущество, этот тауил батил, этот тауил неправильный, но он имеет, то есть такой человек, он, для него есть оправдание, что на арабском языке можно называть руку как имя щедрости. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам, иншалла? То есть на арабском можно, то есть бывает такое одно из значений, то есть руки или рука, то есть щедрость или могущество. Поэтому этот человек не обвиняет в куфре, то есть не говорит, что он кафир из-за этого тауила. Потому что его тауил имеет какие-то основы. То есть он толковал это из-за арабского языка и так далее. А если тауил его не имеет обоснования, понятно, как, допустим, те, которые толкуют, то есть, допустим, как алавия, есть такие заблудшие чечены, кафиры, их называют алавия, то есть они толкуют, то есть ат-таваф вокруг Кааба, напоминание Бога в сердце. Вы меня понимаете? Я это раньше слышал от одного заблудшего человека, то есть обход вокруг Кааба это как напоминание в сердце или как будто вид викра. Понимаете меня? А это тауил батини, то есть это явное, то есть отклонение и от понимания Корана. Ни по арабскому языку так не говорится, и ни по логике. Поэтому вот это четыре шурут, условия и четыре маваня, моменты, которые дают или которые они могут быть причиной, чтобы не обвинять человека в куфри. Понятно? То есть если он джахиль, если он был принужден, если он ошибся, если он толковал тауил саир, тогда эти причины могут быть, или эти моменты могут быть причиной, чтобы его не обвинить в куфре. Барак Аллаху фик. Нам. Дальше. Является ли ширком выражение «интуиция подсказала»? Или же... Еще раз. Является ли ширком выражение «интуиция подсказала»? Или «я полагаюсь на интуицию»? Я тебя не слышал. Еще раз. Является ли ширком выражение «интуиция подсказала»? Или «я полагаюсь на интуицию»? Интуиция что значит? Я не знаю, как объяснить мне. Извините, я слово интуицию на русском не понимаю, поэтому я не знаю, пока не могу ответить на вопрос. Баракаллаху. На. Дальше. Я слушаю много лекций по таухиду Абу Мухаммада Казахстани. Что-нибудь слышали о нем? Эта лекция не от него, от ученых Ахль Сунна валь Джама. Просто я столкнулся в интернете с теми, кто считает себя последователями салифов. Абу Мухаммад аль-Казахистани, то, что я знаю о нем, что он, аль-хамдулиллах, то есть брат, который рассказывает людям от ученых, как шейх Азим Баз, шейх Аль-Альбани, шейх Аль-Фаузан, комитет больших ученых и так далее. То есть он передает людям И, то есть то, что эти ученые говорят. Но это не значит, что он не ошибается. Он, как любой человек, мусульманин, или у каждого могут быть какие-то есть ошибки или какие-то недостатки. Но он, альхамдулиллах, его уроки, поскольку я их слушал, понятно, и заметил, то есть он, альхамдулиллах, берет от ученых Ахлиссунна валь-Джамаа. Поэтому он или другой человек, если он вам, то есть как он и как Абу Яхья, джазаллах хайр, они из тех братьев, которые знают арабский язык очень хорошо и на русском разговаривают правильно, потому что они знают, владеют русским языком. И то есть человек может, иншаллах, слушать их уроки, потому что они, альхамдулиллах, полезны. Человек, если он тебе дал далил из Корана и из Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал тебе, Ибн Баз сказал, Аль-Фаузан сказал, Аль-Альбани сказал, комитет больших ученых так и сказали. У тебя два варианта. Ты или берешь эту истину, или отказываешься от эту истину. Поняли меня, иншаллах? Он дает далил из Корана, из Сунни и из слова ученых. Человек, если он хочет брать далили, пожалуйста, пусть он берет далили. Не хочет брать далили, это то есть то самое его проблема. Но, альхамдулиллах, он один из братьев, которые, насабухум Аллах, хасибухум, они идут по пути наших праведных предшественников. На, дальше. И другие, конечно, и другие, барак Аллах фикум, на. Есть ли мнение, что можно молиться в церкви? Я считаю, что комитет больших ученых сказали, если были обраны, были удалены из того места символы ширка и куфра, тогда можно молиться. Понятно? Если были обраны, то есть символы куфра и ширка, тогда можно молиться. Но если там есть эти иконы и идолы и так далее, тогда нельзя молиться в таких местах. Баракаллаху фикум. Какова разница между пророками и посланниками? Пожалуйста, нельзя обсуждать кого-либо. Пожалуйста, не надо. Тот, который говорит, что Абу Ясин Кутбит и Хизбит, я ничего не знаю о Абу Ясина, потому что он точно знаю, что он брат. Поэтому, пожалуйста, оставьте эти высказывания. Баракаллаху фикум. Разница между пророком и между посланником, что ан-наби, то есть пророк, это человек, который получает вахи или откровение от Аллаха Азза ва Джал, и он или поклоняется Аллаху посредством этого откровения, или ему была велено призывать тех людей, которые они с ним согласны по этому вопросу. Вы меня понимаете? Понимаете меня, иншаллах? То есть это то, что сказано насчет Наби. А Наби – это тот пророк, тот человек, который получает откровение от Аллаха Азза ва Джал. Он поклоняется Аллаху посредством этого откровения. Или если он делает призыв, он делает призыв людям, которые они обычно не против него. Они с ними согласны. То есть он просто их напоминает. Ясно вам? А посланник – это тот человек, который получает откровение от Аллаха Азза ва Джал. Ему было велено придать призыв людям, которые они с ними не согласны. Ясно, иншаллах вам? Ясно, иншаллах? Понятно вам, иншаллах, насчет этот момент? То есть посланник – это тот человек, который ему дает откровение, и он должен передать это откровение людям, которые они с ними не согласны. Пожалуйста, братья, не разрешаю, чтобы обсуждать Абу Ясина и так далее. Пожалуйста, оставайтесь. Баракаллафик. Да. Дальше. Расскажите про особенности пророков и сколько их примерно. Пророков, они имеют очень много отличий или особенностей, которые отличают их от других людей. Во-первых, пророки или посланники, они защищены от куфра и от нововведений и от... больших грехов. Понятно? То есть это одно из отличий пророков от простых людей. Пророки, они защищены от куфра и от нововведений и от больших грехов. То есть Аллах Азза ва Джал защищал их, поэтому они такие страшные грехи не делают. Они могут делать маленькие грехи, но они быстро покаются. Это первое. Во-вторых, пророки, Аллах Азза ва Джал дает им откровения. Пророки и посланники, Аллах дает им откровения и дает им чудеса. А простые люди, Аллах Азза ва Джалла с ними, Он им не дает откровения. И Он не дает им чудеса. Ясно вам, иншаллах? Кроме этого, пророки, если они, допустим, оставили какие-то имущества или деньги, надо продать, надо это дать садака. Понимаете, иншаллах, меня? То есть посланники Аллаха Азза ва Джалла, если что-то оставили из имуществ или из денег и так далее, то, что они оставили, надо дать садака. Ясно? То есть их сыновья или их семьи не имеют права взять эти имущества. Вы меня понимаете? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих Бухари сказал, «Нахну маашир анбия, ла нарифу ва ла нуаррат, ма таракна фахва садака». Пророк сказал, мы, посланники Аллаха, ля нариф, мы не берем наследство от кого-либо. Валя нуарриф, и мы не оставляем наследство. Ма таракна фахва садака. То, что мы оставляем из наследства, это является садакой. То есть, да, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он умер, его наследство передали уже, то есть его наследство уже передали другим людям. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? То есть пророки обычно не оставляют наследство. Кроме этого, то есть Аллах Азза ва Джалла запретил земли кушать или есть тело пророков. Ясно вам? Аллах Азза ва Джалла, это отличие посланников и пророков Аллах Азза ва Джалла от других людей. Именно посланникам Аллаха Азза ва Джалла и его пророков Аллах запретил землю съесть их тела. А другие люди их могут. Ясно? Другие люди, они могут их так. Вот это здесь некоторые из отличий между пророками и между простыми людьми. Их надо собрать и надо посмотреть, что ученые говорят об этом. Но это некоторые примеры. Баракаллаху фикум. Адим Радио Заллахир. Он сказал мне, то есть, надо напомнить, что не разрешается молиться в кладбищах. Баракаллаху фик, джазакаллаху хайр. То есть, вы знаете, что молиться, Аллах Азза ва Джалла, когда разрешил пророку саллаллаху алейхи ва саллям молиться, то есть, сделал для него земля как мечеть, то есть надо молиться, да, джазакаллаху хайр, в тех местах, которые разрешаются. То есть если там нет наджаса, если там нет идолов, если там нет могилы, как некоторые люди делают, да, в таких местах, если есть могилы, нельзя молиться. Баракаллаху фикум, джазакаллаху хайр за напоминание. Нам. Какие особенности умы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Так, у ума пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть очень много особенностей из-за того, что из-за, как учёный говорит, из-за барака нашего пророка Мухаммада, алейхи ва саллям. То есть, во-первых, то, что отличает умму пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, от других умам, что Аллах, Азза ва Джал, он их не наказывает за как называется, за забывчивость. Или если что-то они сделали, «Инна Аллах кад рафа ан умматил хата ва ан-нисьян ва мастукриху алейх». То есть Аллах, Азза ва Джал, из его милости, и то, что отличает наши уммы от других умам, для других общин, что если кто-то из умы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сделает какой-то поступок по забывчивости, или по ошибке, или если его заставили, Аллах, Азза ва Джал, не будет его наказывать за это. Ясно вам, иншаллах? Это одно отличие. Другое отличие, что умма пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самая лучшая община. Аллах, Азза ва Джал, сказал в Коране, «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы являетесь самая лучшая община, которую Аллах Азза ва Джалла сделал для людей. Понимаете меня? Это то же самое. Третье, то есть отличие. Наша умма, они будут, то есть большинство обитателей рая, они будут из уммы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы знаете это? То есть большинство обитателей рая, они будут из уммы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, Аллах Азза ва Джал, то есть или наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что Аллах Азза ва Джал из его милости сделал, что давайте вспоминать хадис. То есть Аллах Азза ва Джал из его милости сделал, что тот, который умрет из-за чумы, он является шахидом. Понимаете ли вы меня? Как об этом есть хадис в Бухари. Есть такой хадис в Бухари, что Аллах Азза ва Джал сделал для этой умми, если кто-то умрет из-за чумы, таун, он будет шахид, он будет являться шахидом. Вот это здесь некоторые отличия нашей умми от других общин. Барак Аллах фикум. Наам. Когда пишем в тетради имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хватит ли написать только букву «С» или «ССАД» на арабском? Аш-Шейх Азим Ибн-Бааз, рахимахуллах, сказал, что это нельзя. Нельзя делать так, то есть писать «сал'ам». На арабском пишут «сад», букву «сад» или «сал'ам». То есть это «салла», «ам», «аллах», то есть «алейхи вассалям». Нельзя так писать. Мы должны относиться к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, более как по уважению. И то, что шейх сказал, что то, что отличает мухаддитов, то есть ученые по хадисам, субханаллах, то есть если кто-то читает их книги, каждый раз, когда упоминается имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они пишут «саллаллаху алейхи ва саллям». Не пишут сокращение «САС» или «С». Поэтому это неправильно. Шейх Азим Ибн-Бааз сказал, это поступок неодобряемый, и мусульманин не должен так делать. Должен сказать «саллаллаху алейхи ва саллям». И то же самое, когда он пишет, пусть пишет «саллаллаху алейхи ва саллям», потому что он за это аджр получает. Барак Аллах фикум. Да. Можно ли работать на складе, где перемешивают кожу свинины, например, сырье? Еще раз. Можно ли работать на складе, где перемешивают кожу свинины, например, сырье? Еще раз повторяю, то есть вопрос, есть один раз задавать такой вопрос. Насчет намаза, после намаза, как будет по сунне? Сначала читать 33 Абу Джамиль, там у тебя полток работает? Абу Джамиль? Завис, говорит. А не, работает уже. Ассаляму алейкум. Слышно вам? Ассаляму алейкум, слышно вам? Слышно вам? Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Слышно? Ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Абу Джамиль, в скайпе слышно? Слышно, Асан. Хорошо, еще раз повторяю этот вопрос. Один брат спросил насчет намаза. То есть, после молитвы, сначала читаем, делаем тасбих, а потом это курси или наоборот. Делаем это курси или и потом тасбих. Ах, без проблем. Без проблем. Но лучше, конечно, обычно люди, они что делают? Сначала делают тасбих, а потом читают это курси. Без разницы, иншаллах. Без разницы. Самое главное, чтобы человек, он все эти афкари смог сделать после молитвы. Самое главное, что после саляма сразу человек, он говорит, астагфиру Аллах. Три раза. Да. Да. Что ты как думаешь насчет мавлид? المولد النبوي دير رجلين براوكا محمد عليه الصلاة والسلام تكوى مولد اللي تكوى تكوى تكوى بدعة اللي انه فيدينا بلاو استنولينا وجه تشتورتم قدو بهجري تكوى بدعة بلاو ذاتها الشيعة العلوية شيئتي اني ناشي دير رجلين براوكا صلى الله اسناشارة الحسين الحسن والحسين потом обобщали это семейство пророка и включили потом المولد النبوي то есть эта бидъа появилась в конце третьего года и в начале четвертого в конце третьего века в начале четвертого века по хиджри поэтому это нельзя праздновать день рождения пророка Мухаммада алейхи салату вассалам и потому что сам пророк саллаллаху алейхи вассалам это не указал и нету далила насчет этого. Далил, нету никакого далила насчет, что можно праздновать день рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если это есть, пусть люди дадут далили из Корана и из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, но они никогда не найдут. Все те, которые опираются на общие аяты. То есть нельзя опираться на общие аяты. Нельзя делать, допустим, если Аллах Азза уже сказал нам, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он пророк, или он был послан для нас в качестве милости, нельзя взять из этого из этой аяты или из других аятов повод, что можно то есть день рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому те, которые празднуют, мы говорим, дайте нам одно сообщение, один хадис, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, праздновали день рождения пророка. Пусть они нам дадут далил, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они праздновали день рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что это убеждение у алейхиссалату вассалям. Никто любит и никто строго следует за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и никто готов пожертвовать ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как его сподвижники. Любой из нас не любит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Абу Бакр, или как Умар, как Абу Хурайра, или как Али, или как Муавия, или как Саад, или Муад. Никто любит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как его сподвижники, поэтому они сами. И Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, то есть он обещал, что они в рай попадут, они не праздновали, и даже они не знали такое. Сподвижники пророка не знали, что есть такой праздник, называется Аль-Маулид, и поэтому надо праздновать. Поэтому тот, который считает, что Аль-Маулид ан-Набави это разрешено, пусть он даст нам далили, конкретные далили. Не надо дать нам общие далили. Нельзя сказать, что опираться на общие далили на конкретный вопрос. Баракаллаху фику. Нам будем дальше. Можно ли работать на складе, где перемешивают кожу свинины? Что? Можно ли работать на складе, где перемешивают кожу свинины? Например, сырье. Что значит перемешивают кожу свинины? Что значит перемешивают кожу свинины? Наверное, для когда дел готовят какое-то сырье, мешают кожу. А сырье что значит сырье? Материал какой-то. Или вещество. Аллаху алям, Аллаху алям. Надо смотреть, что ученые говорят. Я не могу дать вам мое личное мнение, потому что личное мнение здесь не играет никакой роли. Но обычно, то есть то, что связано с харамом, человек он имеет право работать. Понятно? Просто я хотел дать вам ответ на основе какой-то фетвы. Но общее правило, то, что связано с харамом, спиртные напитки, азартные игры, свинью или то, что то есть, Аллах Аз-Джаль запретил, и здесь нельзя участвовать и нельзя работать в таких местах. Но я пока не могу дать вам ответ на основе какой-то фетвы. Баракаллаху фикум. Тот человек, который говорит, что мы здесь микрофоны дадим, а они в их комнате дают Ахлю Сунна ва Джамаа микрофон. Тот, который говорит, что мы никогда не дадим микрофон, а они дают Ахлю Сунна ва Джамаа микрофон. Если они дадут, я готов с ними то есть спорить. Но я не уверен, потому что я знаю, кто такие Ахбаш. Ахбаш, они обманывают. Они обманывают. Если они дают, пожалуйста. Но они не дают. Они, любой человек, если хочет взять микрофон, чтобы он именно высказал мнение Ахлю Сунна ва Джамаа, они сразу говорят, что он ваххабист, он кафир. Так ли? Поэтому почему они требуют, чтобы мы дали им микрофон, и они даже сейчас мы кафирами. Понятно? Если мы у них кафири. Зачем ты требуешь, чтобы мы дали тебе микрофон, а потом, когда Ахлю Сунна ва Джамаа заходят, и даже если кто-то спрашивает, лектор, когда говорит, что ваххабисты эти люди нехорошие, если кто-то задает вопрос, а кто такие ваххабисты, сразу ему делают то, что вы все люди знают. Поэтому, ахи, не требуй у нас то, что вы сами не даете людям. Понятно? Аллах Азза ва Джалла в Коране сказал, «Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум». Вы приказываете людям добро сделать или благие дела делать, но вы забываете о себе. Понятно? Если они дают Ахлю Сунна валь Джамаа микрофон, и должно насчет этого должно быть гарантии, потому что Ахбаш мы их знаем, тогда мы дадим, сделаем какой-то урок отдельно, чтобы обсуждать вопросы насчет маулид. Пожалуйста, валлах, Ахлю Сунна валь Джамаа, они не боятся. И Ахлю Сунна валь Джамаа, у них есть ответы, которые разрушают эти бид'а. Понятно? Но заходить в комнату Ахлю Сунна валь Джамаа и потребовать, чтобы мы дали микрофон, а потом, когда Ахлю Сунна заходят, и они не дают им, это уже несправедливо. Это уже несправедливо. Поэтому, если они готовы, мы тоже сами, альхамдулилля, готовы. Дальше, Абу Джамиль, следующий вопрос. Назовите великих ученых Ахль Сунна валь Джамаа этого века. Альхамдулиллах, их много. То есть, альхамдулиллах, имами и ученые Ахль Сунна валь Джамаа в этом веке, их много, альхамдулиллах. Во-первых, имам Ахли Сунна валь Джамаа фи замани, имам Ахли Сунна валь Джамаа в нашем государстве, это шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах. И он, как его имя, его зовут Абдул-Азиз, но фамилия Баз. Аль-Баз на арабском это одно из имена орла. Вы знаете орел? Есть такая птица, она сильная. Понятно? И шейх Азим ибн Баз, то есть его фамилия, то есть соответствует он как Баз, то есть он был сильным, альхамдулиллах, насчет акида и насчет знания. Аль-Имам ибн Баз, имам ибн Утаймин, имам аль-Фаузан, имам аль-Альбани, рахимахуллах, шейх Салих аль-Лухайдан, муфти Саудия, шейх Абдул-Азиз аль-Шейх, шейх Хамид аль-Факи из Египта, шейх Мухаммад Абдул-Раззак Афифи, то есть самый из Египта, то есть шейх Тахиддин аль-Хилали из Марокко, шейх Мухаммад аль-Амин аль-Шангити из Мавритании и так далее, шейх Ахмад аль-Наджми, шейх Салих аль-Гудайян, комитет больших ученых. Альхамдулиллах, они имамы и ученые Ахлю Сунна валь Джамаа в этом настоящем времени. Барак Аллаху фикум. Дальше, Абу Джамиль. Вопрос такой. Во время правления Абу Бакра Аиша присягнула ему. Можно поподробнее? Аиша что? Присягнула ли Аиша ему? Можно Что значит присягнула? Дала клятву. Присяга. Клятва. Насчет чего? Ну, когда правителям дают присягу. Аиша? Да. Я не знаю, Аллаху алям. Аллаху алям. Но, наверное, человек, он не спрашивает о Аиша, он спрашивает о Фатиме. Наверное. Он не спрашивает, то есть, может быть, человек он перепутал. Не Аиша, Фатима. Так ли? Да. А почему кто вопрос задавал? Посмотрите, спросил у него, он спрашивает именно о Аиша или о Фатиме? Да, он сказал, что Фатима. Фатима. То, что в Сахих аль-Бухари и Муслим, Аиша радиаллаху анха сообщила, что, то есть, что Али радиаллаху анху он не дал присягу. Понятно? Не дал присягу Абу Бакра радиаллаху анху. Но это то, что Аиша рассказывает, то, что она знает. Но как Али Сунна аль-Джамаа говорили, что в других сообщениях Али ибн Аби Талиб, из-за того, что он был занят с Фатимой ради Аллаху анха, он потом дал Али ибн Аби Талиб, дал Абу Бакру присягу. А то, что сказано насчет Фатима, Фатима ради Аллаху анха, она обиделась на Абу Бакра. Фатима ради Аллаху анха, вы должны это знать. Я это еще эту историю немножко расскажу немножко по подробности, потому что проклятие рафидити и ихние хвости из суфистов, некоторых из суфистов, конечно, они плохо говорят о Абу Бакре Саддик ради Аллаху анху из-за этого. Поэтому вы должны эту историю знать конкретно, чтобы сомнения, которые приносят эти рафидиты, чтобы вы знали, что это ложь и это не было. То есть, во-первых, надо знать, что Фатима, ради Аллаху анха, она обиделась на Абу Бакра, ради Аллаху анху. И когда она умерла, она не была довольна Абу Бакру. Почему? Опять я возвращаю к вам. Потому что после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Аиша, Фатима подошла к Абу Бакру и сказала: «О Абу Бакр, дай мне часть из моего наследства, наследство моего отца». Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были некоторые наследства из Хайбара, из Фадак. Вы меня понимаете? У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были имущества, или были, как называется, то есть вещи, наследства. И когда открыли Хайбар, и когда открыли, то есть Фадак. Фатима, ради Аллаху анха, после смерти пророка, и после того, как поставили Абу Бакр, ради Аллаху анху, халифа, подошла к Абу Бакру и сказала: «О Абу Бакр, дай мне часть из наследства моего отца». Абу Бакр, ради Аллаху анху, сказал: «У тебя нет ничего». То есть он ей не дал. Вы меня поняли? Он ей не дал. И Абу Бакр сказал, то есть Абу Бакр и другие сподвижники, то есть они передали, что они слышали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, этот хадис сахих Бухари, сахих Муслим: «Нахну маашир аль-анбия ла нарих ва ла нуварих, ма таракна фахва садака». Мы посланники Аллаха, мы пророки, то есть мы пророки у Аллаха, мы не берем наследство от кого-то, и мы не даем наследство. «Ма таракна фахва садака». То, что мы оставляем из наших имуществ, это является садакой. Вы меня поняли? И этот хадит, альхамдулилла, не только Абу Бакр предал его, Абу Бакр и другие сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть Фатима, она не слышала этот хадит. Фатима, ради Аллаху анха ва ардаха, она не слышала этот хадит. Поэтому она подошла и попросила у Абу Бакра, чтобы он дал ей часть из наследства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Абу Бакр сказал нет, потому что он знал этот хадит. Поэтому рафида и заблудшие люди, когда оскорбляют Абу Бакра, и когда говорят пророка Абу Бакри, и говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам достоверный хадит, если кто-то обидел Фатиму, он меня обидел. И если кто-то меня обидел, то значит он обидел Аллах Азза ва Джаль. Есть такое сообщение от пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Вы понимаете меня? Есть сообщение от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано, что если кто-то обидел Фатиму, он меня обидел. Если кто-то меня обидел, то значит он обидел Аллах Азза ва Джаль. И человек, если он обидел Аллаха, Аллах его уничтожает. Так ли? Поэтому они делают хорошо, то значит, вот Абу Бакр обидел Фатиму. И если Фатима обиделась, то значит пророк, он обиделся. Пророк обиделся, то значит Аллах обиделся. Аллах обиделся, то значит Аллах проклинает Абу Бакра. Поняли задачу? Поняли то есть реакцию, которую они сделали? То есть результат. Поэтому они проклинают Абу Бакра и говорят, что Абу Бакр такая и так далее. И, конечно, это неправильно. Это неправильно. Эти люди, потому что они занадика. Рафида, эти, которые... Один из иудеев, Абдуллах ибн Саба, придумал такое течение. Они враги ислама. Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, он выполнил и сделал сунну. Он выполнил то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Понятно? Поэтому, если Фатима обиделась, как ученые говорят, она не была права. Да, если она была права, то значит, Абу Бакр ас-Сиддик, он находится под угрозой. Но если Абу Бакр ас-Сиддик, он сделал то, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил. Вы меня поняли? Понимаете меня? Ясно, иншаллах, вам насчет этого. И то, что удивительно, один из ученых Ахлиссунна Аль-Джамаа говорит, Абу Бакр не дал. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они видели это. То есть сподвижники пророка, по мнению Рафида, проклятие Рафида, они участвовали в преступлении против Фатимы. Потому что они одобрили это. Так ли? Они видели, что Абу Бакр отказался и не дал ей. И они помолчали и ничего не говорили. То значит, они согласны с Абу Бакром. То значит, если Абу Бакр кафир проклятый, то я сам сподвижник пророка, они кафир проклятый. Вы поняли, какие они очень такие простые задачи делают и результаты? То, что удивительно, хорошо, Абу Бакр не дал ей. Пришел Умар. Умар не дал ей. Но она умерла. То есть он не дал ее внукам. Пришел Усман. Усман не возвращал им то, что Абу Бакр не дал. Пришел Али, ради Аллаху анху. Ученый спрашивает, почему Али не возвращал то, что осталось от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Али, он не возвращал то же самое. Вы меня понимаете? Это значит, ученый говорит, это далил, что сподвинники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были правы насчет этого. Потому что Али, он любит Аишу, он любит Фатиму. И Али, он любит справедливость. Почему Али, когда он стал халифой, он не возвращал и не возвращал то есть, те вещи, которые Абу Бакр и Умар и Усман отобрали от Фатимы ради Аллаху анха. Это значит, Али, он то самое участвовал в этих преступлениях, по мнению этих рафидитов, алейхим ля'натуллах. Поэтому вы должны знать эту историю, вы должны знать, что Абу Бакр, он шел по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не относился по несправедливости по отношению к Фатиме. И если Фатима, она не слышала этот хадис, это не значит, что это конец жизни. Абу Бакр есть какие-то хадисы не слышал, Умар слышал. Абу Хурайра слышал какие-то хадисы, Абдуллах ибн Аббас не знал. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Понятно вам, да? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Да. Фатима не знала. Я сказал вам, что Фатима не знала этот хадис. Фатима, она не знала этот хадис, ради Аллаху анха. Она не знала этот хадис. Поэтому, пожалуйста, если она не знала этот хадис, если она обиделась или не обиделась, это, иншаллах, Аллах Азза ва Джаль, он сам знает. Но даже если она обиделась, где проблема? Она понятно, что она дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но это не значит, что она никакую ошибку не делает. Понятно? Баракаллаху фикум. Поэтому Фатима, ради Аллаху анха, она дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ее надо любить, и о ней надо хорошо то есть говорить, потому что она дочь нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и мать его внуков, но то есть мы не должны дать ей уровень, как шиа. Шиа считает, что Фатима святой женщиной, то есть она никаких ошибок не делает. Это неправильно. Он, то есть, было сказано ей эти хадисы. Ей это было сказано. Баракаллаху. Нам. Следующий вопрос. Саида Бурятского можно слушать? Его лекции правильные? Вообще, насчет Саид Бурятский, я, конечно, о нем немного не читал, но я слышал однажды, то есть его когда спросили о шейх Мухаммад Аман Аль-Джам, рахимахуллах, Саид Бурятский, я сам лично слышал, он сказал, что начал перечислять то, что шейх Ибн Джибрин говорит о шейх Мухаммад Аман Аль-Джам. Понятно? То есть начал передал людям те слова Ибн Джибрина, шейх Ибн Джибрина, хафиз Аллах насчет шейха Аман Аль-Джам. И любой человек, если слушает эти слова шейха Ибн Джибрина насчет шейха Мухаммад Аман Аль-Джам, он сразу понимает, что шейх не был прав. А шейх Ибн Джибрин, он не был прав. Шейх Мухаммад Аман Аль-Джам, он доктор по акиде, преподавал акиду больше чем 35 лет. Он был преподавателем в Исламском университете в Медине, и он потом преподавал в мечети пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Понятно? И он был сильный шейх по акиде. Когда шейх Ибн Джибрин сказал о шейх Мухаммад Аман Аль-Джам те слова, шейх Ибн Джибрин не был прав. И как мы говорим, то есть большие ученые, которые больше, чем шейх ибн Джибрина, они хорошо отозвали шейх Мухаммад Амин аль-Джам, рахимахуллах. Шейх Азим ибн Баз, я даю вам маленькую историю. Шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах, когда умер шейх Мухаммад Амин, Шейх Азим ибн Баз, когда умер шейх Мухаммад Амин, он подошел к его семье, и шейх, есть аудио со словами шейх ибн Баз, рахимахуллах, когда он сказал, то есть в четверг умер нашего, то есть умер шейх Мухаммад ибн Амин аль-Джами, рахимахуллах, и мы просим для него прощения, просим для него прощения, чтобы Аллах Аз-Джа простил его. И он хорошо отозвал шейх Мухаммад Амин аль-Джам и сказал, я рекомендую читать его труди. Вы меня понимаете? То есть шейх Азим ибн Баз, он шейх и шейх ибн Джибрин. Шейх Азим ибн Баз, он шейх и шейх ибн Джибрин. Когда умер шейх Мухаммад Амин аль-Джам, шейх Азим ибн Баз подошел к его семье и сказал им, потерпите. И он сказал, я рекомендую, чтобы люди читали его книги и слушали его уроки, потому что в них есть польза. Я могу дать вам аудио слова шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах. Это во-первых. Шейх Мухаммад, шейх Абдул-Мухсин аль-Аббад, он большой мухаддис в Медине. Шейх Абдул-Мухсин аль-Аббад, он большой мухаддис в Медине. Когда умер шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он хорошо о нем отозвал и сказал то же самое, то, что Шейх Азим ибн Баз говорит. И он сказал, я знаю его лично, потому что он со мной работал. Поэтому то, что шейх ибн Джибрин сказал, а шейх Мухаммад Амин аль-Джам, это неправильно. Вы меня поняли? То, что шейх ибн Джибрин, то есть сказал о шейх Мухаммад Амин аль-Джам, это неправильно. Просто предали шейх ибн Джибрин неправильные информации о шейх Мухаммад Амин аль-Джам. И шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он шейх, сильный шейх по акиде, как я сказал вам, он 35 лет преподает акиду Ахль-Сунна валь-Джамаа. И шейх Салих аль-Сухейми сказал, последние слова шейх Мухаммад Амин, когда он умер при смерти, он сказал людям, которые вокруг него, шейх Салих аль-Сухейми, он передал эти слова. Шейх Салих аль-Сухейми сказал, шейх Мухаммад Амин, когда он был при смерти, когда он встал, сказал, передайте салям шейхам и скажите им аль-акида таль-акида. Передайте шейхам салям и скажите им, чтобы они обратили внимание на акида, то есть на веру убеждения. Поэтому шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он был большой шейх, и он был шейх Ахль-Сунна валь-Джамаа. Саид Бурьяски, он передал слова шейха ибн Джибрина, и шейх ибн Джибрин, он не был прав. При этом. Поэтому, если Саид Бурьяски, он знает, что шейх ибн Джибрин не прав, но он именно переводил эти фатавы, то значит, это говорит о том, что этот человек, он из тех, которые потакают своим желанием. Если он передал эти фатавы, но он не знает, просто он нашел эти фатву и перевел, и дал людям, которые на русском читают, тогда это ошибка, и тогда, ему не разрешается об этом. Но кроме этого, проблема, что я потом читал, что опять Саид Бурьяски, он сказал, что Аллах наказал шейх Мухаммад Амин аль-Джам, и у него рак появился, рак на языке. Понятно? Вы меня понимаете? То есть, он говорил, что шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он умер из-за того, что рак. Это опять ложь. Это опять неправильно. Нету такого. Это просто люди распространяют по интернету. По интернету люди рассказывают, что шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он умер с раком на языке. Во-первых, умереть с раком на языке, это не значит, что это наказание от Аллаха Азза ва Джалла. Так ли? Сам шейх Азим ибн Баз рассказывает о нем, что он умер с раком. Но не рак языка. Вы меня понимаете? Сам шейх Азим ибн Баз, он умер из-за рака, но не рак языка. Шейх ибн Утаймин, он его отправили в Америку, чтобы он получил лечение из-за того, что у него был рак. Поэтому не потому, что человек он умер с раком, это значит, что он плохой человек. Вы меня поняли, да? Это я слепая поверх. Во-вторых, такого нет. Такого нет. Поэтому Саид Бурайский, если он эти слова говорит о шейхах и передает русскоязычным то, что эти люди неправильно говорят, то значит он не был прав и нельзя, то есть слушать его, то есть уроки из-за того, что он передает людям недостоверные информации. А шейх Ибн Джибрин, как я сказал вам, то, что я вам говорил, это неправильно. Это неправильно. Это еще это неправильно. Кроме этого, я сам говорю то, что я сам лично слышал. Я говорю о моем знании. Я не говорю, а если кто-то мне рассказывает и так далее. Я сам лично видел у него видео, пишут, то есть он говорит, что он читал книги ученых по фикху, и он не нашел, что при джихаде дефе, при оборонительный джихад, надо взять разрешение у правителя. Кто-то слышал такие слова от него или нет? Я сам слышал это от него. Видео, у него были с видео, то есть он когда говорил, что читайте книги фукаха, ученых по фикху, вы не найдете, что если есть оборонительный джихад, надо взять разрешение у правителя. Я сам лично слышал от него эти слова. Это неправильно. Понятно? Это неправильно. Ученый имам Ахмед, я могу дать из источников, имам Ахмед говорит, что если он говорил насчет этого, имам Ахмед, у него есть фатва, что надо понять, когда ученые говорят, слушайте меня, когда ученые говорят, что при оборонительном джихаде не является условием слушать правителя, но это надо правильно понять. Да, они так говорят, но при какой ситуации? Вы должны правильно это понимать. Да, ученые есть, многие ученые так говорят, что при оборонительном джихаде разрешение правителя не является ваджибом или условием. Но надо понять, когда. Имам Ахмед и другие ученые говорят, то есть это, если враг попал в страну, и люди боятся, чтобы, если они будут ждать правитель, этот враг он их уничтожит. Вы меня понимаете? То есть они находятся далеко от правителя. И они, если идут и будут собираться с правителем и так далее, и пока правитель будет организовать армию, враги, они их уничтожат. Братья, вы меня понимаете? Ясно вам? Да, тогда эти ученые, это значит тогда, да, то есть разрешение правителя при такой узкой ситуации не является условием. Но сам имам Ахмед говорил об этом, и Ибн Кудама, рахимаху Аллах, он то сам об этом говорил. Если кто-то хочет на арабском, я могу то есть ему это читать и дать ему на арабском языке. Поэтому то, что он сказал, это неправильно. Поэтому лучше слушать уроки тех братьев, которые они вам передают то, что именно ученые Ахли Сунна Аль-Джамаа говорят. Понятно? То, что ученые Ахли Сунна Аль-Джамаа, они сами это передают и так далее. Это то, что я могу говорить о Саиде Бурайски. Давайте мы еще раз посмотрим это предпоследний вопрос, чтобы закончить. Нам. Когда делаешь тахарат, допустим, я мыл руки, лицо, голову протер, потом смыл одну ногу и вытер ее насухо, перед тем, как омыть вторую ногу. Вопрос в том, можно ли так делать? Еще раз, я не понял. Еще раз. Сейчас, секунду. Этого человека нет, я тогда следующий вопрос прочитаю. Если правитель силой захватил правление, то надо его слушать, и нельзя против него выходить, несмотря на то, что он взял силой. Если большинство людей признали его как президента, то это так? То есть надо ли его признавать? Есть еще другие вопросы, обычно, или это вопрос? Есть еще другие вопросы. Тогда это и следующий будет последний человек. А ты в полтолке есть? Я не знаю. Пригласи меня, пожалуйста, я здесь. Я слушаю. Если муж не исполняет супружеский долг больше 4 месяцев. Этот, который насчет правитель. Про правителя читать? Да. Если правитель силой захватил правление, то надо его слушать. Или и нельзя выходить против него, несмотря на то, что он взял силой. И если большинство людей признали его как президента. Вы должны знать, что правитель его останавливает через двумя путями по религии. В общем, это или через шура, то есть собираются главные люди, ученые и по религии, ученые по другим областям, и они выбирают самого лучшего из них, шура. Или бывает истихляв. Истихляв, то есть, когда, допустим, как Абу-Бакр сделал с Умаром. Абу-Бакр сказал, то есть, после меня халифа будет Умар. То есть, эти два пути, по которым надо выбрать халифу или президент для мусульман. Но ученые добавили еще третий метод, если кто-то захватил какую-то территорию и он силой, то есть ее захватил, и он, то есть, сделал там порядок, или он безопасность уже, то есть и армия в его руках, и полиция в его руках. Вы меня понимаете? То есть, если он сильно захватил какую-то территорию, потом имел, то есть, власть на той местности, и он является халифой, или он является президентом, его надо послушать. Как об этом имам Ахмед говорил, и Ибн Хаджар аль-Аскалани, он передал, что многие фукаха, ученые по фикху, говорят, если человек, он захватили какую-то территорию силой, то значит надо его слушать. Барак Аллаху фик. Да. Сейчас, Асад. Если муж не исполняет супружеский долг больше 4 месяцев, то его жена ему уже не жена? И, пожалуйста, об этом поподробнее. Когда муж и жена считаются разведены, в каких случаях? Когда муж и жена что? Считаются разведен? В каких случаях? Если муж не выполняет свои супружеские обязанности больше, чем 4 месяцев, он является ее мужем, и она его жена. Но она может потребовать это через вали, через опекуна. Если опекун не смог это сделать, тогда она может потребовать через судья, через кады, она может заставлять его, чтобы он выполнил те приказы или те обязанности, которые лежат на его спине, или то, что он обязан делать. Понятно вам? Когда они считаются разведены, это там есть разные моменты, разные вопросы. То есть они считаются разведены, если он дал ей развод, конкретно сказал, ты разведена, или если он сказал те слова, как говорят, которые намекают на развод. Допустим, если он сказал ей, иди в дом, иди к твоим родителям. Если он сказал ей такие слова, и он хотел, то есть намеренно, то есть это развод, то значит он дал ей развод. Вы поняли? То есть те слова, которые, если он скажет, они там нету слова развода, но он, когда их говорит, он говорит, чтобы с намеком, что он дал ей развод. Тогда она является разведена. Вот это когда. То есть женщина является разведена от своего мужа. Понятно вам, да? Баракаллаху фик. Хорошо, братья и сестры. Тогда давайте останавливаемся, иншаллах, на это. И иншаллах, если будет возможность, у нас во вторник, иншаллах, будет... Ах, пожалуйста, вопросы пишутся. По вопросу пишутся. Ах, я уже устал, ухожу, иншаллах. Ухожу, иншаллах. Можно, иншаллах, на следующий урок. Можно, иншаллах, на следующий урок. Баракаллаху фик, ахсан аллаху алейк. Можно, иншаллах, на следующий урок. То есть, ахсан аллаху алейк. Баракаллаху фик. То есть, иншаллах, на следующий урок, то есть во вторник, 8 часов по московскому времени сможете, иншаллах, заходить на уроки. Наконец просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он дал нам полезные знания и помог нам творить добрые дела и помог нам следовать за сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям и за путь наших праведных предшественников строго. И просим у Него, чтобы Он показал нам истину истинной и помог нам ее принять. И показал нам ложь ложью. И помог нам отвергать ее. Баракаллаху фикум, джазакум ла хайр. То есть урок, иншаллах, во вторник, 8 часов по московскому времени. Ясно, иншаллах, вам? Баракаллаху фикум, иншаллах. То есть на это обратите внимание. Хорошо, братья, если закон лахер, иншаллах, если доживем, с вами встретимся, иншаллах, во вторник, в 8 часов по московскому времени. Баракаллаху фикум, иншаллах, лахер. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху. Thank you.